Мы начинаем очередной урок Эцхаим. Страница 22, строчка 42. Он нам рассказывал о том уроке Левушим все эти, до Бия, еще дальше говорит, а дальше еще идут Клипот. 42. Немца ки аф шенеймар ки ацилут гу гув де ак иней 43. Гаор шемеир гаак багуф асе никра наран шель ацилут уветох кулам митлабеш 44. Гаор ацмо аак де ак вехен аль дерах себа ак негет а эйн суф айльон вехен аль дерах себа бия негет ацилут аникра гуф точка. Очень четко мы должны знать, что как верхний, изучаем верхний, мы знаем нижний, изучаем нижний, знаем верхний. Из нижнего я могу узнать верхний, из верхнего я могу узнать нижний. Разные варианты, разные это, но все будет ясно, если мы будем знать 10 сферот. Смотри, 42 немца, получается, киавшины мар, что несмотря на то, что он сказал. Или, несмотря на то, что сказано. Ки ацилут гу гуф де ак. Что ацилут? Это тело Адама Кадмона. Иней 43. Гаор шемеир гаак багуф азе. Смотри, так, что, иней, так вот, аор, свет, амир, ше мир, аак, который ак светит, Адам Кадмон светит, багуф азе в это тело, некра наран шель ацилут, называется наран ацилута. Понятно, да? Потому что всего семь нижних сферот светит, да? Светит ему в Ацилуте. Уветох кулам митлабеш, а внутри всех, в них всех, внутри их всех, митлабеш одевается 44, а ор ацмо де ак, сам свет Адама Кадмона. Вехен аль дерах зеба ак, и также таким же образом в Адам Кадмоне. У него так же самое негет по отношению к Эйнсов Айльон, к высшему Эйнсов. То же самое. То есть так у него получается, то Адам Кадмон у него тоже одевается, Эйнсов одевается в Хохме. Вехен аль дерах зеба бия, и также таким же образом в бия. Негата ацилут по отношению к ацилуту, то есть нижний по отношению к высшему. Ганикрат гувка, это называется тело. То есть нижний одевает высший на его тело. Или низший называется по отношению к высшему его тело, тоже можно сказать. И низший одевает высший на его семь, на семь нижних высшего. 45. Точка. Везе шикату в бадикуним. У вас сейфа разохар. Ты курсая де игу има кегуфа легабей. Следующая страница. 23. Первая строчка. Шхинта де ацилут немца ки гаклипот йехье левушим ба ацилут Бихлалут. Им гейот. Два. Шебипратут еш куф бацилут ацмо. Убия гем левушим алав. Возвращаемся к предыдущей странице 22. Строчка какая? 45-я внизу, последняя. Везеше катуба тикуним. И это, что написано в тикуним. У Васефара Зогар и в книге Зогар. Де курсая, что курсая де его има. Что курсая, что трон, что это има. Имеется в виду курсая, это има, это имеется в виду брия. Брия. И да, и можно сказать тоже, ну это мы говорим, трон. Трон, то есть на котором покоится Малхут Ацилута, мы говорили. То есть, де курсая, что курсая, что трон, что это има. Кегавна, кегуфа, легабей, шхинта де Ацилут. Она как тело для шхины Ацилута, то есть для Малхута, шкина это Малхут, для Малхута Ацилута, так или нет? Брия. Она, то есть, имеет в виду, он имеет в виду брия всю, но мы, как обычно говорим, четыре верхних брии, ну, видим, важно, но имеется в виду так. Немца находим. Киа клипот, егелы вушим, ба Ацилут, бихлалут. Находим, что клипот, они будут одеваться в Ацилуте в общем плане. Им гейот два шиби протут, ежгу в бацилут отсму. Несмотря на то, что в самом Ацилуте есть тело, убия гем левушим алав, а бия одеваются на него. То есть в самом Ацилуте есть тоже тело, на которое одевается бия. А в общем плане, можно так сказать, что есть клипот, они как бы в Ацилуте еще есть. Но так они вообще одеваются их, в принципе, одеваются они в брия. И поэтому мы говорим, что в брия они находятся. То есть только те, которые имеют отношение к Ацилуту, клипот. Точка. Вторая строчка после точки. Вегиней. Холь пхинот три акилим шельколя оламот. Еш бахем хитсонию тупнимию. Это очень важно всегда это все себе знать. Никогда не терять это из вида. Вегиней вот. Холь пхинот акилим. Все аспекты три килим шельколя оламот. Всех миров. Ешь бахем хитсонию тупнимию, есть в них внешняя и внутренняя часть. Никогда нельзя забывать это. Иногда иначе непонятно. Ухвар года тиха, эх, коль, четыре, ауламот, эйлу. Зена сагуф лазе, везе лазе. В немца. Ки холь ауламот кулам, ке эхаде, пять, афилу ак. Ки хакилим шелахем ешбахем пхинат пнимиют вехицониют. Точка. Три после точки. Ухвар года тихо. И мы уже тебе дали знать. Сообщили тебе. Эх, коль четыре аоламот эйлу. Как все эти миры. Зена сагуф лазе. Одно стало телом для другого. Или один стал телом для другого. Зела за, а это на другой. Вы немца, и мы находим. Кихоля, уламот, кулам. Что все миры, все вместе. Каехад, они как одно. Пять. Афилу ак. Даже ак. Адам кадмон. Коля килим шелахем. Все их килим. Еш багем бхинат пнимиют вехицониют. Есть у них аспекты внутренние и внешние. Точка. Веда. Кихоль бхинот. Шесть зон. Шееш бауламот. Кулам некра. Зайн кцавот. Шель гуф. Шелято улам. Кихен сем яцу ваэт ацелута решон. Шенацлу хасарим гар ле зейранпин. Ве тар ле нуква. Ве эйлу габет восим црихим гимель змадим. Шагем гибур яников мохин. Лашлимам. Очень-очень тонко. Про, между прочим, он говорит вещи, но нам все это пригодится. Вы да, и знай. Пять. Кихоль бхинот зон, что все аспекты зон, зейранбин и нуко, шееш бауламот, которые есть в мирах, все. Кулам, некра, зак, зак. Все они называются зак. Зайн, кцавод, семь краев, то есть шесть зейранпин и нуква еще одна точка. Это всегда они есть. Понятно? Минимальное всегда есть вот это после, конечно, после. Это всегда они есть. Понятно? Минимальное всегда есть вот это после, конечно, после сотворения мира уже. Все это уже имеется, имеется уже. Минимальная есть, шесть у зейранпина минимальная, и одна у нуквы. Это всегда надо иметь в виду. Шель отоулам того мира, к которому они относятся. Есть всегда зон. Ки хен, ну, надо иметь в виду, конечно, что это не, что эти зоны, это зейранпин, это шесть десятых от самого зейранпина. А Малхут это одна десятая от своего, от всего, от своего, от своих всех десяти сферот. Ки хен сем яц уба, это цилута решон. Ибо так они вышли в после своего первого излучения. Если он не имеет в виду ацилут, сам мидар ацилут, он имеет в виду первого излучения. Так они вышли. Тоже в Некудим они вышли, как 6 плюс 1. Видишь, что 6 плюс 1. Шене ацлу хасарим гар лизеранпин. Что они и были излучены, и были созданы. Хасарим гар лизеранпин. С недостачей гар для зеранпина трех первых сферот. Никогда у него нету так, в самом, как сказать, в его минимальном состоянии. Только шесть. И без головы. Витар ленуква. И не хватает трех тетришонот, первых, первых девяти. У нуквы не хватает. Он имеет в виду, первых девяти светов ее не хватает. Так или нет? Потому что одна сфера у нее есть, и сфера кетер у нее. И где есть только свет Малхут, а девяти их нету. В Эйлу и это уже в это, так, хорошо. А в Эйлу Габет восемь Црихим Гимель Зманим Шехем и Бурьеников Мохин. А эти оба, то есть Зеранпин и Нуква, Црихим им необходимо, им требуется. Гимель Зманим. Три времени. Шехем Ибур Еника Умохин. Что это Ибур? Я зародышевое его состояние. Еника. Вскармливание. И Мохин. И Мохин из головы. Свет со свечением Хохма. Лашлимам, чтобы для их завершенности. Точка 8 после точки. Немца, ки, холю, лам, ваулам, 9, эйнам, срихим, и бурьеника, умохин, рак, зон, шелето, улам. Байрах Ариханпин, Ваба Уима, 10. Шелето Гаулам, Шегем Шлимим, Кефиото Олам. Точка. 8. После точки немца находим. Кихоль Олам Ваулам, что каждый мир. 9. Эйнам Црихим Ибур Яникал Мохин Ракзон Шелото Олам. Нет необходимости у него в Ивуре, Енике и Мохин, кроме как для зон того мира, о котором мы говорим. Баэрех в отношении Баэрех Ариханпин в Абуима по отношению к Ариханпину и Абуима Шелютоулам к тому миру, о котором мы говорим. Так там нету этого, нет потребности. Кефи ото шегем шлемим, что они совершенные. Кефи ото улам в том, в соответствии с тем миром. То есть каждый из десяти сферот, в каждом мире, Ариханпин и Абаваима, не нужно им этого. Понятно? У них нету этого. А Зиранпин и Нуква, зон им это надо. Зону нужно вот это еника этот. Ибур Еника Мох. Конечно, есть различия, будем говорить, но в любом случае это есть. Вот это зон, имею в виду, зон это, эти три должны быть у них. Есть такое исправление. 10 после точки. Амнам бифината клаль егье холь 11. Агей парцуфим шибото улам никра зон эль улам де шилемалам имену. Вигью хасрей мохин 12 бифхината клаль каналь. Вагавен це гейтев. Дает там очень важные принципы все. Постоянно надо это повторять. Чтобы не уяснить себе их, только повторять, не зазубривать, а уяснить себе опять. Каждый раз фиксацию делать вовнутрь. 10 после точки. Амнам бифхината клаль. Но в общем плане. Егье холь 11. Агей парцуфим шебауто улам. Будут все 5 парцуфим того мира, о котором разговор идет. Некра будут называться зон эль улам шелемалам имена. Будет являться зоном. Я буду являться телом, Зейранпин и Нуквой, для мира, который над ними. Вот это очень надо знать. Так, Прия, это как бы это мир, это зон для Ацилута. В принципе, все три мира, Брия, это зон для Ацилута. И так далее. Каждый мир, который и мир, и сфера, и Парцуф, то же самое. Так, нижний, это как тело для высшего. И, конечно, выше к телу, и как Меркава. Трон, колесница. В Игью Хасрей Мохин, и они будут, то есть нижний мир, нижний парцов, сфера, они будут не достать и не доставать, им будет Мохин. Да, будет не достать им Мохин, Бифхинат Аклаль, Каналь, ему не будет доставать Мохин в общем плане. Своих мохин у них, конечно, есть свои мохин, правильно? А общий того мохин, мохин, который общности, его не будет его. У него мохин, то есть у него нету гар светов. Так, гар светов у него нет. Вэгавэн зэ гэйтэв, и хорошо помни это. Точка 12. Немца. Киван шееш бет пхинот, бахоль миней килим, шехем 13 хитсониют упнимиют. Им кен мухрахи гу, шеехе ибур еника мохин, бакилим хитсоним, в ибур еника мохин, бакилим 14, а пнимим. Такое сокращение есть, ибур еника мохин. Десятое. А? Тринадцатое? Двенадцатое. Немца находим. Киванши еш бет пхинот, так как есть два аспекта. Бахольмина и килим, во всех видах килим. Шехем, что они 13 хитсони тут не имеют. Внешняя часть и наружная, и внешняя часть, и внутренняя часть. Имкен, если так. Мухрагу, то это необходимо. Обязательно это. Шиеге. И бурьенника мохин бакилим хитсоним, чтобы было, были и бурьенника мохин в килим хитсоним, во внешних килим. Запоминай все эти слова потихоньку, старайся их применять. В ибурьенника мохин, здесь такое сокращение, видишь, да, айн ют мем, ибурьенника мохин. В килим пнемим, в килим внутренних, 14. Точка. Иней. Бароша шана. Такое сокращение есть. Роша шана. Новый год. Виней бароша шана батфила батхила наса килим пнимим. Так стоит у нас, да? Наса пнимим пнимим ах бакабалат шаббат. Увад фила шель 15 шаар емей ахоль тхила ниткан мохин ниткан мохин килим хитсуним умохин пнимим вилахен 16 кашит Таен басифрейну, альтитма им памим ере, шиквар еш мохин, уфамим нере, 17 шагем адайн баеника, вахайоце вазе, кизева пнимиют, везева хитсониют. Очень-очень тонко он нам говорит нам. Помогает нам очень тонко. Смотри. 14. Вгиней вароша шана. И вот, в Роша Шана, имеется в виду, он имеет в виду в Роша Шана, да, в этот Новый год, имеется в виду не сам в день, а имеется в виду в молитвах. В молитве Роша Шана он имеет в виду. Так вот, в Роша Шана и в этот день, и, конечно же, тоже и в день в этот, но и в молитве. Этой. Батхила, в начале, Наса Келим Пнимим, в этот день. И в молитвах, конечно, одно и то же. Сначала делаются килим внутренние. Ах, бамакбакабалат шаббат. Потому что очень специально есть в Рош ха-Шана, почему так сразу же сначала делаются внутренние килим. Ах, бакабалат шаббат, но при приходе шаббата, там совсем другое, при приходе шаббата, уватфила шель шаари маяхоль, и в молитве, смотри внимательно, очень 15, остальных дней недели, то есть на рабочих дней. Тхила ниткан мохин килим ахитсоним. Смотри, что он говорит. Сначала исправляются, делаются, то есть мохин, даются мохин, килим хитсоним. Сначала даются мохин в килим во внешние. Видишь, да? А в Роша Шана там сразу во внутреннее. Там есть подготовка в Роша Шана. Помнишь, там была громадная подготовка к этому и так далее, и так далее. Что есть дни, есть, то есть, а в других праздниках, и Шаббат, и в других днях недели, там сначала мохин даются в килим внешние. У мохин пнимим, и мохин, а затем уже мохин пнимим, внутренний мохин. Велахен, и поэтому 16. Кашита Йен Бесифрейну, когда ты будешь читать эту нашу книгу, смотри, что он говорит, предупреждает нас, смотри внимательно. Альтитма импам имгере, не удивляйся, если ты иногда увидишь шеквар еш мохин, что уже есть мохин. Уфам имгере, а иногда ты увидишь, что тебе покажется, что покажется тебе 17. Шехем адайн баньеника, что они все еще в енике находятся. То есть, а, понятно, они есть енника, значит, нет еще мохин. Вехайоцеваза и так далее. И тому подобное. Кизе вапнимиют вазеахицунит. Он говорит, а, ибо, почему это? Ибо это во внутренней части, а это во внешней части. Понятно? То есть, когда во внешней части это может быть так, что во внешней части так, а во внутренней части так, чтобы всегда знал, в каких это килим, во внутренней или во внешней части. Понятно? Почему? Сначала делается ибр еника мохин во внешних, да? А потом ибр еника мохин во внутренних килим, а в Рош ха-Шана по-другому. Рош ха-Шана и я думаю, а? Шаббат? Нет, Шаббат. Сказал нам Шаббат нет. Ага. Шаббат внешний, а потом уже внутренний. А Рош ха-Шана и еще увидим потом, когда еще увидим когда. Еще есть одно есть. Но не говорить, я не хочу говорить еще. 17. После точки. Но имей в виду, что Рош ха-Шана, как он сказал, нам там сразу работает сразу внутренне. В Айен Лаэль Эх Коль 18 пнимиют. Никра Моха. Баэра Хахитсониют, а Никра Гуфа. Вот это очень важно, что нам повторяет нам принцип. В Айен Лаэль, и очень внимательно, говорит, читай вверху, читай вверху, выше, что было сказано. Эх, коль пнимиют, как все внутреннее, то есть внутренние части, не крах моха, называется моха, называется мозги, баэре хахитсонит по отношению к внешней части, а не крах гуфа, который называется тело. Да? То есть каждое внутреннее по отношению к внешней называется моха, то есть его мозги. А внешнее, оно тело по отношению к внутреннему. Вот мы это прошли.